«Ты что творишь, тварь? Ты хоть знаешь, кто я и кем являюсь? Да от тебя и живого места не останется. Мне выстрелить во второй раз или ты заткнешься?» Мужик замолк, а по глазам было видно, что он пытается найти нечто, что поможет ему выжить, а выход-то у него один. «Отвечать на мои вопросы и как можно меньше отсвечивать. Хорошо, а теперь говори, медленно, вдумчиво и честно, кто такой Генрих и как мне скормить его тельце моему мимику? Спускать атаку на свою базу и на моих людей я не потерплю. Парень, ты что собираешься делать? Совсем плох? Направляю иглу во вторую ногу, в этот раз электрическую. Со стороны можно наблюдать, как от иглы изредка отходят небольшие электрические разряды, а это о многом говорит, в том числе и несчастному пленнику. Хорошо, хорошо, я все скажу. Не направляй на меня эту штуковину. Молодец, а теперь говори, четко и по делу. Слушай, я тут не при делах, меня заставили, сказали, что разведотряд не вернулся с возможной точки и отправили нас с другого задания проверить, все ли в порядке, а тут выясняется, что место занято. Ну нет, я же нормальный, сразу понял, что дело, труба, а наш главный говорит, что нужно, мол, обследовать, кто тут в наше добро свои грязные руки запустил, а еще скорее всего ребят пришил, хоть те были и с навыками. Ты ближе к делу подводи, а то мой зверек проголодался. В этот самый момент мимик щелкнул челюстью и как-то нездорово стал поглядывать на пленника. Мужик, видимо, поняв и осознав свою участь, сглотнул и еще быстрее прежнего продолжил сдавать всех своих дружков-подельников, и даже сдал точку схрона. Она, кстати, была тут, а если быть более точным, то под одним из грузовиков. Авиа было дернулась к транспорту, но я ее остановил. Погоди, не нужно нам сейчас этого. Наш новый друг сейчас сам все достанет из-под грузовика. Верно, мужик побледнел, а я улыбнулся, едва сдержавшись от активации мимикрии. Своим людям пока не нужно об этом знать. И так прокололся в академии, что едва не прибили на месте. Надеюсь, мои знакомые не пострадают, а ведь действительно, бессмертие в том мире могло вскружить головы им. Проклятие. Делал намеки, но надеюсь, что они не глупые и сами поймут, что к чему. Да-да, достану. Там ничего такого опасного нет. Отпусти его, но будь наготове. Девушка медленно и вдумчиво кивнула. Руны на ее руках стали гаснуть, а вместе с ними уменьшались и сами водные щиты, удерживавшие мужчину. Тот рухнул, но сразу поднялся. Не слишком резво, даже медленно и с неким страхом. За спиной довольно заурчал мимик. Кажется, его еда подошла к концу. Поднявшийся бородач подошел к капоту машины, наклонился и нас мгновенно отбросило назад. Мужик вскочил и побежал прочь. Огонь! Пристрелите его! Все тут же открыли огонь по указанной цели, но, увы, особого успеха не добились, так как оружие было выведено из строя электромагнитным импульсом. Все, да не все. Старенькое оружие системы по-прежнему работало. Собственно, как моя рука или нога. Вытянув руку с арбалетом, прицелился, но выстрелить не успел. Мимик в несколько точных прыжков добрался до бегуна, прыгнул и, повалив, вцепился тому в шею, вырывая смачные куски плоти и тут же их проглатывая. «Не стрелять!» — вновь приказал я, вставая и помогая подняться Ави. Но приказ был лишним, так как ни у кого оружие не работало. Сработала простенькая ми-бомба. «Помогите! Моему мужу плохо!» Резко оборачиваюсь и вижу мужчину, который, кривясь от боли, держится за грудь, а рядом, судя по всему, его жена и ребенок. Быстро подбегаю, воплощаю зелье здоровья, которое успел прикупить в лавке зачаровательницы и вливаю мужику в открытый рот. Женщина что-то кричит, но я ее не слушаю. Жорж и Ави оттаскивают женщину, а мужчина затихает. «Просыпайся, с тобой все нормально». «Что? Как такое возможно?» Человек лет 45, не веря, щупает собственную грудь. «Наниты?» Да помогали сердцу работать как нужно, на днях должна была пройти операция по пересадке. Теперь не нужна, зелье должно было помочь, а теперь вставай и иди успокой свою жену и дочь, вон как волнуются. Жена даже слезы начала пускать. После столь пламенной, но короткой речи больной вскочил и, подбежав к семье, обнял родных. Все недоверчиво таращились то на меня, то на неожиданно исцеленного. Я же посмотрел на своих двоих, на настоящий момент, единственную боевую группу. Проверьте, нет ли подобных сюрпризов больше в остальном транспорте и еще, я в город. Нужно как можно быстрее пополнить запасы. Подготовьте группу, но в самую первую очередь почините подъемник или же трап, называйте его как угодно, но через 2 часа он должен работать как нужно. В 18:00 выдвигаемся за припасами. После, Кэп, мы поняли, можешь не переживать, сделаем все в лучшем виде. Хорошо, Жорж, я рассчитываю на вашу помощь и поддержку. Ну, мою ты уже получил, девушка улыбнулась. Хоть тут дисциплина хромает, но это мелочи. Не переживай, Кэп, мы справимся. А ты зачем в город качаться? Ответил с улыбкой, а из руки выпал сет, на которого с неудовольствием уставился тихо подошедший и окровавленный мимик. Ну у тебя и сюрпризы. Скажи, а ты частым сам не свихнувшийся бот? Кто его знает, Жорж, кто его знает? Прыжок, кувырок, прицел и выстрел. Голова зомбака разлетается в клочья, Эд быстро собирает монеты, мимик поедает остатки зараженного, а мне приходит лока победе. Внимание, уничтожен зомби 4 уровня. Чистая победа. Зараженный до последнего не представлял, откуда придет опасность. Получена награда. Сфера опыта. 10 единиц. Золотая монета Х5. Именно такие логи стали приходить после того, как я прибил того дикого или вообще после возвращения, что странно и непонятно, ведь ранее система вообще подобного не писала, а сейчас расщедрилась. Или тут произошла некая подзагрузка данных, неясно. Подхожу к мимику и хлопаю того по плечу. Тот шипит, но ничего не делает. Верно, аура высшего мимика работает как нужно, к тому же он по-прежнему под моим контролем, что опять же странно, ведь непонятно, из-за чего он вообще остался на цепи. А если не ясно, значит он в любой момент может сорваться с этой самой цепи и начать творить эту самую дичь. Рекомендовано проверить, а также снять некий предмет с запястья и не сопротивляться. Система, хватит издеваться. Услышав такой желанный звук, все ближайшие зараженные тут же оживились и поплелись в нашу сторону. С начала небольшого кача прошло всего несколько минут, а, если быть точным, чуть более 10. За это время я повторно упокоил всего 10 зараженных и то, используя стрелы, которые купил у орка в лавке. Результат так себе, но держались они куда дольше моих. По крайней мере, стрела так и не сломалась, а я стреляю одной и той же, чтобы понять процент прочности, и пока не видно, что стрела вот-вот даст трещину или наконечник слезет. Вот только с этими непонятными сообщениями нужно разобраться в самые кратчайшие сроки, хоть у меня и не так много свободного времени. Для данного занятия зашел в пустующую кафешку, перевернул табличку с надписью «Открыто», зашел за прилавок, надел фартук с логотипом кафе и начал готовить себе кофе, попутно открывая собственный архив, в котором и хранились все сообщения, а скопилось их немало, с учетом того, что мой питомец и нелегальный помощник в данный момент кошмарит округу и планомерно уничтожают зараженных. Так что на какое-то время это место можно считать безопасным. Кафе, похоже, было закрыто на обед, когда система решила постучаться в дверь, так как тут нет даже следов крови или грязи, как это обычно и бывает в подобных местах. Приготовив кофе, поставил на столик и уже собрался отключить мимикрию, когда дверь тихо отошла в сторону, задев колокольчики над дверью. Своего рода дань традициям, а это означает одно – в кафе появился первый посетитель. Заметив меня, женщина напряглась и даже схватилась за оружие, точнее, за его рукоять. На вид лет 30, может 35, но это не особо важно. Интересно то, что она была не человеческой расы, а инкерокириусой. Эта раса такая же, как и люди, вот только цвет кожи у них красный, связано с местным солнцем, а в целом внешне они не сильно и отличаются от людей, разве что совсем немного глаза ближе друг к другу расположены, да и только. «Вам что-то подсказать?» – спрашиваю и начинаю протирать кружку полотенцем, будто только для этого сюда и пришел. И да, я по-прежнему в образе мимика с пастью во все лицо. Да можно сделать заказ, конечно, присаживайтесь за свободный столик и очень скоро к вам подойдет первый освободившийся официант. Как видите, зал у нас переполнен. Женщина даже не улыбнулась, однако села за столик, который был в углу. Умно, так она контролирует меня и двери, если сюда кто-то валится и этот кто-то сейчас на подходе. Вон вышли из аэромобиля, но остановились, осматриваясь по сторонам. Подхожу и сажусь напротив, лицо женщины дрожит. Что будете заказывать? Вводы, если можно. Можно, а можно задать вопрос? Да-да-да. От кого вы бежите? Легкий кивок в сторону улицы. Сам же встаю и иду за водой, а заодно сделал себе и даме чашечку горячего капучино, все же джентльмен, как-никак, и даже без яда, а это, скажу я вам, Прогресс. Возвращаюсь и пододвигаю чашку с водой и кофе. Б-банда из нашего дома. Понятно, среди них есть ваши знакомые, да-да, но они, как оказалось, те еще твари. Вновь киваю, а в следующую секунду послышалась стрельба и крики. Взгляд со стороны. Ну и где эта тварь? Мужчина низкого роста, худощавого телосложения, с густыми короткими черными волосами и большими задумчивыми глазами растерянно озирался. Узкое квадратное лицо украшал такой же узкий нос. Спокойно, чек, найдем мы ее. Найдете, в этом можете не сомневаться, иначе сами окажетесь на ее месте. Не, я рожать не собираюсь. Забыли, какое нам система задание выдала? Погоди, а это что за срань? Из воздуха на вершине слегка бронированного аэромобиля материализовался слегка потрепанный мимик с раскрытой пастью. Вот только недолго та осталась пустовать. Не успели головорезы что-то сообразить, как первый тут же поймал леща. До такого, что нижняя челюсть оторвалась и улетела куда-то в сторону. Раздался истошный вопль, который тут же оборвался, так как роботизированный скорпион ударом своего жала с легкостью преодолел тонкую височную кость тела, покрытая ледяной коркой, рухнула на асфальт. «Глуши их, мать твою, Владимир, ты где?» Раздались выстрелы, вот только стрелял глава банды, совсем позабыв о своих способностях. Выстрелы причиняли только незначительный урон, и больше бесили мимика, что приводило несчастного главаря в еще больший ужас. А в следующий момент кусок руки вместе с плазменным низкомощным плазмометом отделился от тела, но палец так и продолжал нажимать на спусковой крючок. Эд, подойдя к руке с противоположной стороны, тихо повернул оружие в сторону убегающего и повторно нажал на спусковой механизм. Результат не заставил себя долго ждать. Тело, рухнув на землю, начало орошать асфальт брызгами крови, но при этом тот постарался сбежать, но тут Эд неприятно удивился, так как его маленькие ножки примерзли. На дисплее выскочила соответствующая информация. Скорость уничтожения льда высокая, и Эд понимал, что скоро проблема исчезнет сама собой, но так хотелось выслужиться перед своим товарищем, что тот не удержался. Подался вперед, и задние лапы слегка надломились. Вновь выскочили сообщения о повреждении, в этот раз конечности, но и это его не остановило. Эд нажал на спусковой механизм ружья, и выстрел угодил прямо в голову. Тут уже без разницы, маломощное оружие или нет, так как с дыркой в голове жить невозможно. Теперь у Пета другая проблема. Как быть с его бедой и сообщить ли Илье о его новой проблеме, ведь его хозяин этому точно не обрадуется. Не переживайте, более они вас не побеспокоят, а теперь выпейте кофе или воду. Меня интересует всего один вопрос. Какой? Тут же напряглась девушка, еще сильнее схватившись за оружие. Когда роды? Я же вижу, что у вас срок. Женщина сглотнула, а глаза наполнились слезами, вот только мое сердце даже не дрогнуло. Ладно, дрогнуло, такому зрелищу посочувствует даже камень, вот только она явно не решалась продолжать дальнейший диалог. Единственное, что я так и не понял за время моих странствий, так это женскую логику. Она непостижима. Проще достать до луны рукой, чем понять женщину. Вот данная особа в любой момент может выстрелить, даже если я раскроюсь перед ней как человек. Так что лучше пока оставаться добрым и немного странноватым мимиком, которого явно переглючило. Скоро, очень скоро, 2 недели максимум. Женщина поникла окончательно. Похоже, она поняла, что ей точно не выжить, как и будущему ребенку. В таком случае не нервничайте, и в больницу вам явно противопоказано идти. Я бы порекомендовал убежище людей и КХМ того, кто контролирует мимиков. Контролирует? Да. Я сам под контролем данного человека, но его контроль не безграничен. В помещение вошел окровавленный мимик Эд, который шел не так бодро, как обычно. Мне конец, но знайте, без боя я не. Успокойтесь, дамочка. Как я и сказал, я могу помочь, но принимать ли помощь от моего хозяина, зависит только от вас. Готовы выслушать его условия? Глава 13. Еще один, необычный бот. Небольшая стихийная мастерская по ремонту домашних ботов и электрических питомцев. Не дрыгай лапами. И не пищи. Сам виноват, не стоило так дергаться, когда тебя приморозили, а теперь помолчи. Ощущение, будто я тебя пытаю. Это было так, увы, но в кафе мне пришлось сделать короткий, но такой важный для душевного и физического спокойствия перерыв. И не смотри на меня как на дезертира. Я не убил ее и не послал на смерть. По крайней мере, я надеюсь, что глупости она не совершит, хотя эта дамочка может. Увы, но возвращаться сейчас в роли сопровождающего мне нельзя. Улица, по которой я ранее продвигался, была более-менее расчищена. Хоть по какой-то причине живых мертвецов тут было непривычно мало, а с транспортом, да еще и под прикрытием мимика эта дамочка доберется до корабля в два счета. К тому же транспорт был хороший, тот самый, в котором приехали те головорезы. Интересно, зачем она им вообще понадобилась? Надеюсь, в моем разрушенном городе не появились некие поклонники системы. БРРР, спокойно, Эд, сейчас мы тебя подлатаем, а в следующий раз будешь знать, как нужно действовать. Вот тебе и пожалуйста, электронный мозг, а сам додуматься не мог. Ай, и хватит тыкать в меня своим металлическим жалом. Все с ней будет хорошо. Не созданию хаоса беспокоиться о судьбе этой женщины. Кэп, как слышно? Достал из легкой разгрузки рацию и тут же ответил. Слышу хорошо, есть какие-то проблемы? Да, тут дамочка в положении объявилась, рассказывает байки, что с ней связался мимик и сказал, что тут будет безопасно. Ее тоже заставлять работать? Послушай, Жорж, мы же не звери, чтоб беременных заставлять на тяжелых работах корячиться. Пусть за складом присматривает, да и вообще узнай, чем она занималась до всего этого, и ответ на твой вопрос. Да, ее прислал я, используя мимика в качестве переговорщика, так что не пугайся. Кстати, этот мимик там не объявлялся? Нет, а должен? Не совсем, я сказал ему следить на расстоянии и если что помочь. Странные дела творятся в городе, зомбаки есть, но в куда меньшем количестве, тебе что-то об этом известно? Немного. Подслушали переговоры и оказалось, что их что-то манит к торговому центру, да и вообще их вокруг нашей базы практически нет, хотя тут мы нашумели изрядно. Понятно. Конец связи. Если что-то произойдет, сообщай. Вернув рацию обратно в разгрузку, возобновил ремонт, а заодно начал читать сообщение от своей любимой системы. Пропади она пропадом. Сам пропадешь. Скрипнув зубами, вновь открыл архив логов и сконцентрировался на тех, которые пришли с момента моего возвращения на родную планету, а сообщений было не так уж мало. Внимание! Поздравляем! Вы успешно справились с заданием и основали небольшую группу в безопасной зоне. Текущее время до возвращения в локацию «Безопасная зона» – 23:59:58. Это время на момент возвращения, сейчас уже немного поменьше, примерно на 2 часа, так что времени еще уйма. Пусть я немного задержусь при возвращении на свою базу, но оно того стоит. Что там дальше с логами? Внимание! Вы первое существо, создавшее клан на планете Земля в столь ранний срок. За такое достижение полагается великая награда, так как только за великим пойдут миллионы. Сможете ли вы удержать власть в своих руках? Сможете ли вы доказать, что достойны? Зависит только от вас. Получена награда. Персональная упрощенная система типа помощница. Описание. Лидеру нужен ценный и преданный советник. Данная упрощенная версия системы будет вам помогать в ваших странствиях. Внимание. Обнаружена ошибка в навыках. Внимание. Обнаружено читерство 1 уровня. Награда изменена. Система типа помощница заменена на издевающаяся помощница. Описание. За читерство в игре, а также за выдающиеся достижения создания клана, вам присваивается персональный вариант системы типа издевающаяся помощница. Дополнительное описание. Скрыто. У тебя нет прав, придурок. Далее идут стандартные логи боя с именами и получением немногочисленного опыта и денег. Разумеется, опыт я получу в том случае, если уничтожу бусины, но это малоэффективно, хотя лично для меня и для других выживших это хорошая возможность подняться в уровнях. Уничтожен игрок, уничтожен игрок, уничтожен игрок, уничтожен дикий. Что качается последнего лога, то тут все не так просто и даже пугающе. Это действительно воскресший бот, а значит в моем городе появился лич, который бродит по нему и создает подобных тварей. Остается надеяться, что создание даже одного моба для него довольно затратно. За спиной послышалось голодное урчание. Даже оборачиваться не стал, а только убедился, что контроль до сих пор работает. Ну здравствуй, мимик. Подай, пожалуйста, вон те запчасти, третья коробка справа на втором стеллаже. Через пару минут коробка с инструментами мягко опустилась на стол, и это без какого-либо сарказма. Спасибо. Принес лут, оторвавшись от своего занятия, я посмотрел на окровавленную лицевую пластину, на которой была огромная трещина. Ну и потрепала же тебя судьба. Не слушая комментариев, мимик достал сумку и высыпал на стол рядом с Эдом кучу золотых, шаров опыта и не так много сфер снаряжения. Куча оказалась достаточно большой, на глаз примерно золотых 100, а может и 200. Для игроков мусор, но только пока не откроется проход в безопасную зону, а откроется он довольно скоро. Но это для других. Что касательно меня, и думаю, пройдет пара месяцев обучения, если я ничего не путаю, или если ничего не изменится. Вот, держи сферу и раздави ее. Мимик с явной неохотой подчинился, вот только дымка от разрушенной сферы пошла не в его сторону, а в мою, отчего я только вздохнул. Да, тебя таким образом не прокачать. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Вновь посмотрел на отключившегося Пета. Все, Эд, кончай этот спектакль. Ты жив-здоров, только теперь нужно будет переделать тебя. Рекомендую швырнуть его об стену для проверки работоспособности. Система, ты садистка, такое могу предлагать только я. Система на столь грубое высказывание промолчала, ну а я не настаивал на ответе. Закончив ремонт Эда, я встал, собрал все вещи и осмотрелся. Да, а магазин-то пуст, это, конечно, не магазин военной электроники, но и гражданская сойдет. К тому же, кто мне помешает его обчистить? Сейчас на базе это оборудование куда нужнее, тем более для моих планов сойдет и такое оборудование, но не факт. Лучше всего найти военное оборудование, но что касательно военного оборудования, это я, конечно, раскатал губу. Сейчас нужно идти обратно, да и возвращаюсь я только из-за припасов, за которыми мы, собственно, и собрались ехать. Достал рацию и вызвал Авию. Авия, ты там как? Готовы отправляться за едой и припасами? Ответ раздался через несколько секунд. Нет, Кэп, у нас небольшие проблемы с транспортом, но механики говорят, что все будет готово через 30 минут. Не очень привыкли работать руками. Механики? Да, Кэп, среди выживших были и такие. Большинство из них, конечно, работали удаленно или руками ботов, а не своими, но это хоть что-то. Хорошо, буду через 30 минут с инструментами. Я замолк, не решаясь продолжить разговор, но потом сплюнул и мысленно себя обругал. Скажи, что тебе и остальным нужно. Постараюсь достать. Наступила пауза. Не знаю, то ли Авия сама начала составлять список, то ли была слегка ошеломлена таким вопросом. Да я тут составила список, скажите, а вы что, к камерам подключились? Нет, а они есть, я не знаю, но в общем, я список составила всего несколько минут назад, решила вручить, когда отправитесь за припасами, но раз такое дело, то сейчас продиктую. Список оказался настолько обширным, что стоит подумать о приобретении нового транспорта под названием «Айроком» для перевозки грузов в очень большом количестве. Пришлось остудить пыл девушки и сказать, чтоб выделила только самое необходимое и что не может ждать. Как оказалось, самым необходимым было оборудование, причем не простое, а медицинское и по возможности ботов, и тоже медицинских. На мой вопрос, почему они нас не убьют после активации, Авиа ответила, что существует некий процент, который не подвергся изменениям, то есть после активации есть маленький шанс, что бот окажется простым ботом, а не убийцей со скальпелем. Хорошо, посмотрим, что с этим можно придумать, хоть я и не специалист в этом. О, Кэп, раз уж мы говорим открыто, то можно еще попросить о связи? Тут завис я. На том конце тоже замолчали, а я думал, о какой такой связи может говорить эта дама? Женская логика непостижима, и тут она вновь играет с мужчиной в русскую рулетку, как говорили наши деды. Авия, уточни, а то я тебя неправильно понял, о какой такой связи ты говоришь? Вариантов много. КПМ, виновата я о сотовой связи. Есть несколько операторов, которые продолжают поддерживать связь, да интернет еще работает, но вот список устройств и операторов, чтоб нам не пришлось общаться по рации. Ладно, загляну в салон галактической связи и прикуплю что-нибудь интересное. Конец связи. А идея действительно была неплоха. Свой сотовый у меня до сих пор с собой и, хоть связи так и нет, но интернет продолжает существовать, а это значит, что какие-то операторы действительно живы, и автоматика продолжает поддерживать то немногое, что отделит нас от вселенской катастрофы. Как жить без милых котиков? Проклятие, не о том сейчас думаю. Дурацкая голова, соображай, где тут находится ближайший, нет, не ближайший. Спрятав весь лут в пространственную карту, а также несколько важных, на мой взгляд, инструментов, я посмотрел на мимика и, вновь поморщившись, подошел к нему вплотную, проведя рукой по трещине на визоре. И как прикажете тебе помощь? Попробуй направить собственную ману в мимикой как можно больше, желательно весь объем. Зеленый текст высветился перед глазами, а я только поморщился. Ясно же, что пытается подставить, однако эта идея не лишена смысла. Мимик своего рода создание системы и не поддается ремонту, но как-то же он должен залечивать свои внешние повреждения. Нет, мимикрировать он может, но это создаст визуальный эффект, а проблема не исчезнет. В принципе, при уничтожении мимики должны поглощать опыт убитого, но опыт зомбаков бесполезен, а это значит, что при поглощении опыта они поглощают и часть запаса маны и энергии. Я вздрогнул всем телом и даже отошел на пару шагов назад. Все пространство передо мной пошло рябью, навык мимикрии активировался сам собой, а перед глазами появился текст. Внимание! Регенерация достигла второго уровня. Поздравляем! Внимание! Вы узнали тайну системы. Не рекомендуется разглашать данную информацию согласно пункту Акт 321-4231А. За разглашение информации игрок подлежит полному стиранию. Мимикрия плюс один. Взмах молотом, на конце которого был сконцентрирован пучок аннигиляции, и на этом все. Зомби 10 уровня отлетает в стену здания, едва не пробивая его, недовольно урчит и извивается, явно не понимая, почему его собрат-монстр решил на него напасть. Молча подхожу и наношу еще один сокрушительный удар в голову. Мозги разлетаются по всему свободному участку, в том числе и на других зомбаков. Внимание! Аннигиляция повышена плюс 1-3. Цена за активацию навыка. 4-5 маны. Неплохо, но я ожидал большего. Интересно, будет ли у навыка массовый эффект на редком или легендарном? Увы, но разница в уровнях слишком велика, и то получается выживать благодаря мимикрии. Нужно что-то с этим делать. Здание Aviatechnologies располагалось довольно далеко. Для любого живого человека, но не для мимика, ему было расплюнуть преодолеть его. Пока я бежал, то заметил, что чем дальше я удалялся от базы, тем больше становилось зараженных. Все такие медленные и постоянно щелкающие своими челюстями, и это здание не стало исключением. Зараженных было много, и все пришлось защищать. Уровень я себе не повышал, собирая и скапливая бусины опыта. Удивительно, но тут не сильно играла разница в уровнях, точнее в физических планах она играла еще как, но что касается получения опыта. Вот, например, упокоил зомбака 3-го уровня, получил 3 единицы опыта, убил 10-го, 10 единиц, и все это в сферах. Если и далее сохранится подобная тенденция, то нет, не факт, может, такая математика работает на обычных мобах, но явно не на боссах, особенно свободных. Тот самый механозавр или как там его, был не очень высокого уровня, а опыта дал прилично. А я давно собирался слегка обновить свое снаряжение, да и для своих людей нужно будет прикупить, но только для тех, кто не захочет воевать. В помещение влетел дрон, очень знакомый дрон. Я улыбнулся, дал незаметный сигнал мимику, и тот скрылся, буквально слившись со стеной. Дрон пролетел над ним, а я сделал вид, что это самый обычный дикий мимик, которых тут было немало, а рядом с некоторыми лежали интересные карты. Остается надеяться, что они системные, а не какого-нибудь коллекционера. Дмитриева Полина Евгеньевна сидела в своем крыле здания и, как обычно, поддерживала сайт в рабочем состоянии. Теперь ее не так сильно пугала та толпа зомбаков. Конечно, такое огромное количество не совсем нормально, и их явно что-то привлекает, но об этом потом. Она никак не могла связаться с кем-либо, кто был в академии. Конечно, она не использовала открытые каналы. Были те, кто писал, что побывал в скрытой локации, а кто-то даже хвастался своими успехами, но все это было ширмой, шиком. По какой-то причине такие быстро пропадали, и ей это не нравилось. Тыдынь. Пришло очередное письмо. Опять пишут, и наверняка очередной негативный образ. Как же меня все достали. Потерев уставшие глаза Дриада, она же Полина, неспешно открыла его и улыбнулась. Опасения ушли. Привет, Поля, это ваш танк. Надеюсь, с тобой там все в порядке. Поклонники наверняка прохода не дают. Послушай, ты там держись, хорошо? Помни, у тебя есть друзья не только в академии, но и тут. К письму прилагаю пару золотых. Конечно, не напрямую, а когда вновь будем в академии и вместе сходим в то заведение всей командой, разумеется. Ну не верю я, что нам там дадут скидку. Настроение поднялось. Полина улыбнулась. Хоть кто-то помнит о ней, а это еще что такое? Внимание Дриады привлек один мимик. Не тот, который устроил танец на улице города, а другой. Этот выглядел куда новее, да и модель не гражданская, а больше охранная, да и посылала она этого дрона в надежде, что тот найдет выживших или более полезное оборудование. Но вот мимик встал, посмотрел на дрона прямо в камеру, улыбнулся своей улыбкой и вытянулся словно струна. Щелк, щелк, щелк, щелк. Мимик начал щелкать пальцами, будто настраиваясь. Да быть не может. Оскалившись, Полина вновь включила стрим, закончив и тем самым разослав всем оповещение. Итак, мои дорогие и уважаемые подписчики, зрители, а также все остальные выжившие. Вот мы с вами можем наблюдать очередной выверт системы. Пока Полина говорила, а Мимик начал качать головой в такт щелканью пальцев. Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Шаг вправо, шаг влево. Разворот на 360 градусов. И снова взгляд в камеру. Рот Мимика раскрылся, после чего замерла даже Полина, так как такого она уж точно не ожидала. «Скажи мне, где ты, и я приду за тобой. Скажи мне, где ты, и я спасу тебя. Я-я-я. Ау-ау-ау-ау-ау. Где ты? Я ведь знаю, что ты тут. Скажи мне, где ты?» Тут Мимик расширил свою улыбку и протянул свою руку к дрону. Дриада вообще чуть не рухнула в обморок, густо покраснев, будто ее только что пригласили на свидание. Но на автомате включила внешний динамик дрона и сама того не ожидая, запела, а перед глазами появилось сообщение. «Внимание! Воздействие крысиного короля!» Из динамиков торгового центра заиграла музыка как из оперы или спектакля. «Я там, где нет сейчас тебя. Я там, где нет живых. Я тут сижу совсем одна. Спасения ждать нет сил». Казалось, Мимик сам на краткое мгновение замер, но тут же ожил. «Знай, ты в мире не одна, и люди еще есть. Надежда в них жива всегда. В душе она твоей. Мой рыцарь, вас благодарю. Слова твои как мед, но жаль, надежды больше нет, одна останусь тут». Мимик отдернул руку в сторону, а из динамиков раздался гром. «Постой же ты, не уходи, достойно ты спастись, ты не останешься одна, но знай», положил бот на сердце, «надежда есть всегда». В этот момент пришел очередной донат, да такой, что сработала ранее отключенная программа и изображение задонатившего пару миллионов бетонов появилось на экране Полины. Им оказался человек в военной форме с явно непростыми погонами, но прежде, чем он сказал хоть слово, дриада его перебила, но отключить систему, увы, не смогла. «Прости меня», в глазах девушки мелькнула печаль, настоящая тоска. Жаль, Мимик этого видеть не мог, но все зрители могли наблюдать. Вот только мало кто в этот момент смотрел на девушку. Мимик, исполняющий оперу, был, как ни посмотри, более интересным явлением. «Прости, но мне пора, спасибо тебе за теплые слова». Прервав трансляцию, красная как помидор дриада тут же отозвала дрона к себе, развернулась от экрана первого монитора и посмотрела в лицо не совсем простого человека и уже нормальным голосом произнесла. «Вы что-то хотели сказать?» Как только дрон сорвался с места, я тут же установил на него метку охотника, и теперь как бы далеко он не улетел, я смогу легко его обнаружить. Ну, надеюсь, дриаде я сумел поднять настроение. Хе-хе. Правда, совсем не ожидал, что последует ответ. Взгляд зацепился за поврежденного мимика, точнее, охранного бота, которым он ранее являлся. А ведь этот скафандр куда лучше. Словно сменил обтягивающую рубашку на что-то более комфортное. Нужно изучить, как устроен этот бот, и скачать схемы всех ботов, а после поэкспериментировать в безопасной зоне. Но это потом, а сейчас необходимо прибарахлиться. Мимик, для тебя будет море работы. Мой бот вышел из тени и с шипением посмотрел на других мимиков, а я, оскалившись, подошел к первому, положил на него свою ладонь и просто сказал: «Взлом. Да, пора, наконец, пополнить коллекцию своих игрушек». Глава 14. Непознаваемый монстр. Армия мимиков. Ага, только сначала создам машину времени или еще лучше, устройство для перемещения меж мирами. Нет, ну а что такое? Прыгаешь себе, собираешь ресурсы, всего-то делов. Рекомендую спуститься к злобным мимикам без какого-либо оружия. Они добрые. Заткнись. Зрелище было не очень радужным. Порядка 10 мимиков едва не разорвали меня в клочья. Стоило подчинить одного из них, как толпа остальных моментально накинулась. Хорошо, хоть каким-то чудом сумел допрыгнуть до верхних перекладин. Что примечательно, моего мимика приняли за своего и не стали каким-либо образом вредить. Ну что, твари, съели. Свесив ноги с перекладины, я продолжал смотреть на эти машины. Сигнал от своих я еще не получил, да и времени прошло не так уж и много, так что не беда. Урчание усилилось, но некоторые стали расходиться, на что я только улыбнулся. Думают, что загнали жертву, что жертва беззащитна и не имеет каких-то козырей в карманах. Я вас разочарую, ребята-мимики. Достаю из пространственной карты свой мини-арбалет с очень интересными иглами и, тщательно прицелившись, выпускаю первый снаряд в свободный полет. Тот, сделав пару оборотов, пробивает лицевую пластину мимика. Механическое тело вздрогнуло, манипуляторы выгнулись в противоположную сторону, после чего мучения мимика прекратились и тот рухнул на пол, не подавая признаков жизни. Хотя не думаю, что данное понятие тут уместно, скорее, признаков мозговой активности. Рядом с телом убитого появился лут, который я тут же притянул к себе посредством телекинеза. Эд же просто мотался по потолку как угорелый. Впрочем, мне было без разницы. Лутом оказалась карта, сфера опыта и 10 золотых монет, и не по одной монете, а номиналом в 10 золотых. Это меня удивило и одновременно озадачило. В будущем нужно будет пересмотреть и пересчитать, сколько золота я уже набил. Хоть продавцы и идут на контакт, но слишком неохотно, благо с орком и зачаровательницей получились более-менее нормальные отношения. Если у орка я могу покупать боеприпасы, то у второй зачаровывать их. Быть может, оптом буду получать небольшие, но скидки. Хе-хе. Еще 9 выстрелов и 10 тел мимиков лежат на земле, а я стал богаче на 100 золотых, 100 единиц опыта, пару шаров снаряжения и 1 карту навыка, но для меня бесполезная карта навыка. Мимикрия 1 уровня. Подробности были интересны не так сильно, поэтому я без жалости спрятал эту карту в самый дальний уголок своей пространственной карты. Спрыгнув, внимательно осмотрел все тела погибших мимиков, а выглядели они неважно. Одни и те же повреждения области головы, причем иглы остались внутри, и чтоб их достать, нужно будет как следует поработать. Нет ни кувалды, а отвертка и другими инструментами. Закончив осмотр, направился в подсобку, но увы, тут я ничего не захотел брать. Не совсем уверен, но скорее всего это муляжи, да и товара не так много для моих задумок. За хорошо укрепленной дверью оказалась парочка уже неживых разумных. Одна с красным оттенком кожи, второй человек и похоже, что дамочка постаралась съесть мозг парню. Парочка хлопков тетивы и 2 тела рухнули на пол. Еще несколько шагов и передо мной распахнулись двери склада, и все это благодаря часам. Так пришлось бы искать другой вход. Жаль, но даже охранному боту с более повышенными характеристиками тут делать нечего. За спиной раздался скрип. Резко обернулся и увидел перед собой довольного мимика, который жевал руку своего собрата. Только покачал головой и вспомнил, что так и не проверил одну свою гипотезу или догадку, за которую сама система пригрозила расправой. В общем, положив руку на плечо мимика, на что тот противно зашипел, я направил 2 единицы маны в его тело. Мимик вздрогнул, после чего довольно заурчал. Я даже покосился на него, ничего он тут не удумал случайно. Эксперимент оказался удачным и даже больше, та трещина на лбу медленно затянулась и, мне показалось, или его корпус стал более приятным на глаз, в том смысле, что исчезли несколько царапин, а также выпрямились вмятины с характерным звоном металла. «Теперь ты в более-менее нормальном состоянии, боец». Мимик издал довольное урчание и, обойдя меня, вышел вперед, тщательно осматриваясь по сторонам. Внезапно сверху на него свалилась такая туша, что у меня чуть сердце не остановилось даже в мимикрированном состоянии. Огромная тварь буквально состояла из кусков металла, пластика и проводов, а на верхушке щеголял чей-то голый череп. Какой расе он принадлежал, я не знал, так как эта образина стояла ко мне спиной, но как только первый шок спал, воплотил свой игольник и открыл огонь. Игла за иглой, они пронзали тушу непонятно чего, словно горячий нож масла. Не знаю, кто это, но явно не мимик, его бы я почувствовал. Но вот эта ошибка природы поднялась, заверещала и по его телу пробежала электрическая дуга, которая, впрочем, тут же исчезла. Все его тело затряслось и тут я увидел, как мой все-таки выживший мимик вонзил свою руку ему в грудь, явно проворачивая очень нужную для функционирования деталь, и существу это дело явно не нравилось. Вон как дергается в разные стороны. Рывок. В руке мимика оказывается непонятный предмет, а киборг или что это еще такое отталкивается ногами и исчезает в дыре в потолке. Подбегаю к мимику, а тот протягивает мне странную продолговатую штуку, похожую цилиндр. Выглядел мимик неважно, корпус разворошен, а из многочисленных трубочек сочится то ли кровь, то ли масло. Ну ты и придурок. Кладу руку поверх поврежденного реактора и, оставив себе небольшой запас, пересылаю ему большую часть маны и энергии, после чего начинаю глотать капсулы с маной и энергией. Пока капсулы усваиваются, прячу игольник и достаю свой лук, который мне достался от Дроу. Повреждения на мимике пропадали, но не сказать, что быстро. Хоть он то еще странное создание, но будет глупо отрицать, что благодаря ему я остался жив, ведь это нечто приземлилось прямо на него, мгновенно погружая свои лапы-когти в его податливый корпус. МД я бы точно не выжил. Почесав свой измененный затылок, быстро начал собирать то, что сейчас необходимо, а необходима мне была связь. Несколько коробок с телефонами последней модели отправились в мешок Дроу, так как данный мешок обладал той же магией, что и пространственная карта. Несколько манипуляций и на этом все. Теперь медицинские дроны. Надежды, конечно, мало, но обыскав здешние помещения от края до края, я нашел, что удивительно. Похоже, им пользовался персонал, но так редко, что даже упаковку не сняли, так он и стоит отключенный и спокойный, даже заводская пломба на месте. Прости, дружок, но давай-ка отправим тебя в твой новый дом. Опускаю на него свою ладонь и, прежде чем что-либо произойдет, отправляю бота в пространственную карту. Сам медицинский бот выглядел как и самый обычный и ничем не примечательный бот, только в его недрах было скрыто много разного медицинского оборудования. По этой самой причине свихнувшиеся медицинские боты еще опаснее обычных. Выстрелит снотворным и все, а дальше нет, лучше не думать о подобном. Вдруг накаркаю. Накаркал. Стена сбоку разлетелась словно от взрыва. Стеллажи с товарами от столь мощного удара покачнулись и стали заваливаться. Я только и успел, что отпрыгнуть в сторону, а моего мимика придавило конкретно. Эд, по свойственной ему натуре, быстро перешел в режим атаки и затаился на потолке. Я тоже старался не отсвечивать и вообще сделать вид, что я самый обычный предмет здешнего интерьера. Секунда, и мир действительно изменился. Стал куда шире и, самое главное, выше. Внимание! Ошибка навыка мимикрия. Вы не можете стать предметом интерьера. Знакомая, но слегка измененная надпись. Я улыбнулся, но мысленно, ведь рта у кофеварки быть не может. Да, я перевоплотился в рядом лежащую кофеварку. Из машины выбежали трое, все вооружены, а за ними направлялись измененные и явно не пообниматься или заключить мирное соглашение. Хоть я их и не видел, но их локация отлично подсказывала местонахождение каждого из них, как и тех, кто находился в машине и в багажнике. Взгляд со стороны. Четыре игрока чрезвычайно быстро покинули легковой аэромобиль и осмотрелись по сторонам. Так, тут похоже пусто, Иван. Ну какого хрена нужно было таранить стену? Времени не было, нужно было действовать быстро. Сам посмотри, тут безопасно, но ненадолго, мертвяки уже на подходе. Проклятие, давай в круговую оборону, я займусь этими, а пленники пускай перетаскивают в фуру запчасти. Не понимаю, зачем тебе это? Не мне это нужно, а тому, кто нам это сказал. Давай уже, времени и так мало. Один из стеллажей слегка приподнялся. Все напряглись, но более движения не последовало. Иван посмотрел на Крифера, и тот, щелкнув жвалами, которые располагались около рта, тихо подошел к месту и тут же отшатнулся. Проклятье, тут мимик. Ну так прикончи его. Чего стоишь? Да нет, вы не поняли, его уже того хорошенько покромсали. Свои, что ли? Неизвестно. У меня навык обморожения, а не пророка. Да знаю я, какой у тебя навык. Давай хватай эту технику и сваливаем. Только мимика прикончи. Крифер поднял меч, явно намереваясь срубить побольше опыта в ближнем бою, но опустить его не успел, расширив рот от изумления, как и все остальные. Проклятье, нет, я понял про восстание боевых андроидов и ботов, но, блин, кофеварки. Пара выстрелов, и в корпусе кофеварки, у которой неожиданно появились тонкие ручки и ножки, появились непредусмотренные конструкции и несколько дырок. Бытовая техника покачнулась и рухнула на пол, из корпуса так и продолжали бить искры. Готов? Похоже. Погоди, а где лут? Горе команда в спешке улепетывала со склада, да так, что только пятки сверкали, и неудивительно, когда на тебя нападает бытовая электроника с полтергейстом, лучше убежать. Потому что если с первой еще можно справиться, то вот со вторым все не так просто, хотя бы по той причине, что его нет. И даже не в этом проблема, а в мелких деталях, которые так и норовили выколоть глаза. Поднявшись со своего места и приняв более-менее нормальный вид обычного бота, я перескочил через преграду и убедился, что неудачные грабители уводят за собой нормальную такую толпу. Еще не орда, но уже и не маленькая кучка оживших мертвяков. С потолка прямо на плечо спрыгнул Эд, зловеще угрожая клешнями в сторону грабителей. «Ну да ты бы их порвал!» Эд согласно кивнул, после чего вновь спрятался в неизмененную конечность металлической руки. Я же подобрался к мимику и посмотрел на его слегка восстановившийся корпус. Тот зашипел, да и только. Убрав стеллажи, оттащил его к стене, сам же подобрал ту железку, которую мимик сумел вырвать из тела непонятно кого. Даже в логах ничего не написали. Восстановитель маны. Эффект. Ускоряет восстановление маны в 2 раза. Требование. Должен прикрепляться к телу или касаться его участка. Одежда и оборудование не считается. Требование 2. Размеры использующего не должны быть выше 4 метров и весить более 200 килограмм. Подсказка. Размеры используемого напрямую влияют на скорость восстановления маны. Ничего не понятно, но то, что эта штука ускоряет восстановление маны, думаю, понятно, а это значит, что она мне обязательно пригодится. Вот только пугает мысль, из какой это твари мой мимик вырвал данный кусок, и что его тело может хранить еще. Рекомендую проверить и желательно выйти без оружия, так шансы получить повышенную добычу значительно выше. Ага, прям сейчас, что еще придумаешь? Ответа не последовало, и я же спокойно продолжил собирать недостающие запчасти, как вдруг рация наконец-то ожила. Кэп, прием. «Мы готовы ехать. Скоро будете?» Перевоплощаюсь обратно в человека и нормальным голосом отвечаю. «Да, скоро. Вооружились? Есть те, кто обзавелся навыками?» «Есть. Как раз выпали из грабителей. Жорж сказал, что ты не против». «Верно сказал, но только для тех, кто собрался в наш небольшой рейд. Буду через несколько минут с подарками. Ждите». Конец связи. Спрятав рацию в нагрудный карман, прихватил еще и терминал для активации карты самих Мирдесик или же сим-карты, как их называли где-то век назад. Двигатель заурчал как положено, медленно и тихо, электрокар как-никак. Мимик устроился на заднем кресле, а еще в багажнике очутилось несколько десятков батарей, да, они были солнечные. Увы, но нужно смотреть правде в глаза. То, что я собрал, это капля в море, да и сейчас это никчемный мусор, но скоро-скоро электричество будет дороже золота, может даже системного. Сейчас автоматика справляется, но скоро и ее не станет, и что тогда? Тогда начнется война за ресурсы. Многие этого еще не понимают, но очень скоро поймут и лучше озаботиться этим вопросом заранее. И тогда для моей базы опасными станут лишь военные, впрочем, и тут множество вопросов. Я более не считаю себя частью Содружества, оно прогнило полностью и довольно давно. Кэп. Жорж приветливо помахал рукой, когда я неспешно подъехал к нему и, выйдя из машины, кивнул на багажник. «Привез тут кое-что мелочи, но пока так. Все готовы?» «Да». «А это что с мимиком? Кто его так?» Жорж, совсем потеряв страх, засунул свою голову в салон, где, кряхтя, еще функционировал мимик. «Не боишься, что он тебе голову откусит? Я тут столько дерьма навидался, что опасения пропали, так что нет. Ну смотри, хоть я его контролирую, но он может выйти из-под контроля, а теперь покажи, где вы тут устроили склад. У меня есть тонна полезного оборудования. Легкий склад устроили в кафетерии, тут было не так много вещей, но я заметил и знакомое лицо, ту самую беременную женщину, которая вела подсчеты в планшете. Завидев Жоржа, она быстро подскочила, но я только покачал головой. Сидите. Я так понимаю, Жорж и Авиа назначили вас управлять временным складом. Да, до этого вы управляли теми мимиками. Почти, я улыбнулся. У вас есть помощники? Да. Авиа приставила ко мне пару ребят, они тут помогают разносить вещи в определенные секции. Хорошо, вот вам еще немного. Взмахом руки воплощаю немаленькую кучку вещей, в том числе терминал и несколько коробок с телефонами. Жорж, разберись с припасами и подними челюсть с пола. Кэп, у тебя какой размер пространственной карты, и где ты ее прячешь? В рукаве, что ли? Возможно, а теперь наладьте хоть какую-то часть оборудования. Я надеюсь, трап вы починили? Трап оказался в рабочем состоянии и даже больше. Освещение, которое я разбил в образе мимика при защите этого места от грабителей, тоже сумели восстановить, но на этом все. Материалов крайне мало, но это мелочи. Порядка 10 разумных уже разбирают другие музейные экспонаты на запчасти. Хоть метод и варварский, но необходимый для выживания. В путь, земля, прощай. Колонна, состоящая из 2 грузовиков, дернулась с места и, оторвавшись от земли, поплыла на гравиподушках к ближайшему гипермаркету. Мимик остался в привезенной машине с приказом никому не приближаться, так как он может действительно напасть. А еще я запретил активировать медицинского робота без моего приказа. За главных осталась знакомая парочка. Хоть им это звание и не нравилось, не любили они быть главными. Они хотя бы не саботировали работы и не обсуждали приказов, а это главное. Дорога оказалась завалена разбитой техникой и небольшими кучками зомби, сам асфальт залит кровью, да в таком количестве, что в некоторых местах были заметны небольшие лужицы. Высунув голову в окно, я осмотрел мой начавший разрушаться мир. Хаос и безумие – вот все, что можно сказать об этом времени. Трудно сказать, что произошло раньше. Может, мой мир уже давно стоял на краю бездны, а может, только приближался к ней, хоть нам ничего и не сообщали. Да, был закон о распространении всей информации, но глупо полагать, что общественности сообщали все. Власть, да думаю, она сумеет взять под контроль все. Но, есть одно но. Первоначально этой самой власти необходимо будет наладить все в своих рядах, а это будет очень сложно. Даже у солдата есть свои принципы, особенно у тех, кто никогда не хотел воевать. Хотел ли воевать я? Думаю, если бы меня об этом спросили, я бы ответил. Однозначно нет, но у меня нет выбора. Вжух, голова зараженного разлетелась на куски. Ну да, лук дроу слишком сильное оружие для такой мелочи. Подхватываю стрелу телекинезом и притягиваю обратно в колчан. Вопрос в другом, если бы я не попал в иную реальность, думаю, я был бы уже мертв. Нет, я однозначно был мертв, исходя из сообщения системы, что для меня любимого сделали не слабое такое исключение, откатив меня к начальному этапу и тем самым прервав обращение. А можно ли обратить других точно так же, как это сделали со мной? Смотрю на мужчину, у которого отсутствовала нижняя челюсть, но крови уже не было. Завидев нас, он сорвался с места, едва не переходя на четвереньки. По всей груди отсутствовали громадные куски мяса, а кое-где видны и внутренние органы. Думаю, ответ очевиден, что для давно обратившихся надежды нет. А ты что скажешь, система? Есть ли у человечества шанс на спасение? Нет. Ясно, а совместно с другими расами? Тишина. Посыл остался не услышан. А может, это знак? Аэромобиль стал замедляться. Медленно, будто у транспорта стал заканчиваться заряд. Что-то случилось. Я посмотрел на водителя, тот побледнел и в каком-то ужасе опустил голову. Этого парня я не знал. Очень короткая стрижка, лет можно дать всего 25 максимум, хотя может и 26. Вот только его молчание меня напрягает, ведь дорога пуста. Случилось. И что же, скажи, у нас есть шанс выжить? Честно. Какие у нас шансы выжить после всего этого? Скажу, как знаю. Я улыбнулся. Шансов у нас примерно 2% от силы. Лично мое мнение, но они будут нулевые, если мы не будем делать хоть что-то. Неважно что. Главное, не сидеть на жопе ровно, а приносить пользу. Ты меня понял? Работать и все будет хорошо, верно? Особенно сейчас. И это я к тому, что не нужно останавливаться. За нами идут зараженные, и вид у них очень голодный. Машина вновь тронулась с места, а я продолжил. Послушай, парень, хоть мир и рухнул, но шанс есть, вот только сейчас из людей и других разумных полезет вся гниль. Некоторые, конечно, нормальные, но другие просто гнилые личности, и они захотят получить власть над всеми остальными. Признайся, играл в подобные игры ранее, до всего этого ожившего кошмара? Да, сэр, было такое. И что было в подобных играх? Говорить открыто? Только так и говори. Был ад, но куда проще, чем тут. Там было много жизни и разнообразного оружия. Смотри, воплощаю свой небольшой арбалет, который я прозвал игольником. Ты, самое главное, от дороги не отвлекайся. Так вот, эта небольшая игрушка может уничтожать мимиков практически без особого труда. Вот тебе и оружие из здешней игры. Дополнительные жизни я тебе не обещаю, но оружие есть. Запишись в будущую оборону и сможешь прокачиваться. Или стань ремесленником и также повышай свои уровни. Ничего не понимаю, так говорите, будто у вас есть план развития дома. Верно, но план только здесь. Указательным пальцем стучу по своему виску. Я собираюсь создать идеальное и самообеспечивающее место. Именно для этого я и выбрал колониальный корабль. Можно глупый вопрос? Глупых вопросов не бывает, особенно если они помогают выжить. Парень вздохнул и наконец-то задал вопрос, который его беспокоил все это время. Почему музейный экспонат, а не действующий корабль? Я улыбнулся, ответ на поверхности. Сам посуди, все действующие корабли сейчас переполнены зомбаками. Как думаешь, куда побежали все разумные, когда отошел первый шок? Верно, на все эти аэродромы, чтобы как можно быстрее покинуть опасное место, а вот тебе и наглядный пример. Над нами пролетел средних размеров пассажирский крейсер. Впрочем, летел он не очень долго и, задев крылом высотку, рухнул где-то в городе, после чего раздался взрыв. Там шансов выжить меньше 1%. В музее чуть повыше, но почему не задаешь другой терзающий тебя вопрос? Парень замялся, но, вздохнув, все же произнес: «У меня нет желания связываться с военными и в вашу душу лезть совсем желания нет, но знаю одно: вставать у вас на пути я не хочу. Я не знаю, почему и что у вас произошло, но нет желания». «Навык?» – спокойно спрашиваю и смотрю в сторону приближающегося супермаркета, который располагался как раз на окраине. «Присутствует, и он пассивный. Система подарила его как выжившему. А вам разве нет?» Я поморщился. «Нет, свой я получил сам». «Что за навык?» «Пассивный навык ментальной защиты, но со странным пассивным дополнительным эффектом, чувствовать эмоции других, но очень слабо и поверхностно. Предупрежу сразу, в мою голову лезть не стоит. Говорю спокойно, будто происходящее само собой разумеющееся. И не собирался, Кэп. Ладно, хватит разговоров, приехали уже. И еще отключи свою рацию, а то нас даже не прервали, когда мы остановились, внимательно вслушиваясь в наш разговор. Делом пора заняться. Читатель, если не сложно, поставь сердечко. Глава 15. И нет нам покоя. Подъезжай к заднему входу. Там вроде была разгрузочная платформа. Приказ мои люди выполнили незамедлительно, только ворота оказались заперты. Ну да, кто станет оставлять свои ворота нараспашку, но меня удивило, что они оказались заперты на банальную цепь с навесным замком. Я вышел из военного транспортника, на котором была легкая защита сверху, что-то вроде небольших металлических кольев. Все же пока лучше использовать военную технику. Но за воротами нас уже ждали мимики. А нет, не мимики, просто свихнувшиеся боты. Вон как оживились, но пока не нападают, прикидываются обычными погрузочными работниками. Посмотрим, что они из себя представляют. Да и перед своими людьми нужно, наконец, показать себя. Смотрю на замок и, чтобы лучше разглядеть, даже беру его в руку, а после без каких-либо проблем сминаю его в своей руке. Осколки бывшего замка падают на асфальт, а за спиной послышался шепот: «Чур, я с ним за руку здороваться не буду». На данную фразу я только улыбнулся, не став каким-либо образом ее комментировать. «Значит так, я разберусь тут, а вы пока охраняете периметр. Зараженных пока не видно, но старайтесь не шуметь. Чтобы получать опыт, вам нужно оружие системы». Взмахом руки воплощаю луки, копья, арбалеты, мечи, булавы и даже нашлась одна катана. «Разбирайте, потом начнется ваша тренировка. Тут есть те, кто еще ни разу не убивал зараженных». К моему удивлению, ни одна рука не взметнулась вверх. «Хорошо, спрошу по-другому. Тут есть те, кто может пользоваться данным оружием, и скажу сразу, не махать в разные стороны, а именно пользоваться». В этот руку подняли всего двое, на что я кивнул и подозвал их. «Берите то, чем умеете пользоваться, и покажите другим, но прошу, без лишнего шума и суеты. Я же из общей кучи оружия второго и третьего уровня взял кузнечный молот. Оружие так себе, но и оставлять его в своих руках надолго я не намерен. К тому же, кто тут мне угрожает? Боты? Смешно, они не выше третьего, а то и четвертого уровня, но лучше всего проверить свои запасы маны, энергии и всего прочего. Игольник, статы же максимальны благодаря некоему цилиндру. Вообще нужно узнать, что это такое. Ну вроде все, готов, что называется, готов покорять новые горизонты. Распахиваю ворота, тем самым привлекая внимание к своей персоне. Ну давайте, твари, вы же так хотите теплой плоти и крови. Хоровое урчание стало мне ответом. Первый свихнувшийся бот бросился в атаку, но тут же получил молотом по голове и с разбитой лицевой пластиной отправился обратно, сшибая с собой еще парочку обычных мертвяков. Замахнувшись, отправляю молот в следующего бота, оставляя в груди огромную, но такую приятную глазу вмятину. Воплотив из пространственной карты верный, замахнулся и почувствовал нарастающую боль. Проклятие начало действовать, но пока было терпимо, тем более рука была механической. Мельком взглянул на острие меча, оно стало раскаляться, а воздух вокруг пошел рябью. Взмах. Голова зомбака отделяется от тела. Активирую замедление и крошу в фарш другого. Сам же улыбнулся тому, что крови почти не было, так как все раны мгновенно припекаются, а может и обеззараживаются, но отметил данную особенность только мельком, так как из склада вышел местный босс. По правде говоря, системным боссом он не являлся, но погрузочный бот был действительно большим, чуть больше 3 метров высотой, его манипуляторы в размахе достигали 4 метров в длину. Я задумался и одновременно с этим провел атаку под замедлением. Ага, провел атаку. По телу бота пробежала электрическая дуга, из-за чего мне в спешке пришлось уходить в сторону, а боль в раскаленной конечности стала едва терпимой. Плюнув на все, переключил верный во второй режим, прицелился и выстрелил. Голова бота сорвалась с закрепленного места, а мои яички предательски сжались. Медленно опускаю голову и вижу, как его манипулятор воткнулся в бетон между ног, едва не коснувшись паха. Повезло. Поворачиваюсь к своим и машу рукой, мол, двор расчищен. И это было действительно так. Электрическая дуга этого гиганта была не просто спецэффектом, она напрочь спалила всех, кто был вблизи него, а самыми близкими оказались эти мимики. Или это все же обычные боты? Ай, неважно. Важно, что выпала карта навыка, а еще небольшая горка золотых монет, которые я тут же спрятал, но не карту, приступив к ее внимательному изучению. Усиление физической силы. Активный навык 2 уровня. Описание. Позволяет временно увеличить вашу силу на 15 пунктов. Затраты. 5 маны, 5 энергии за активацию. Ограничения. Сила 10. Одним словом, бесполезный для меня мусор, а кого я сейчас лишил жизни. Открыв архив логов, посмотрел последнюю запись. Дикий бот. Уровень 7. Особенности. Нет. Активные навыки. Дуговой разряд. Усиление. Нет данных. Нет данных. Нет данных. А во, так мне, оказывается, повезло. Вот, кстати, еще один способ проверить, мертв ли противник помимо логов. Конечно, да и мне не помешало бы их настроить, слишком много всего, может прийти оповещение прямо во время битвы. Так, мне нужно спокойное место, чтобы немного расслабиться, но это потом, сейчас нужно собрать еду. Активировав эхолокацию, просветил небольшой участок земли, ну как просветил, совсем немного, но вот вещи, которые были за воротами, радовали и печалили одновременно. Вскрываем, один из участников рейда было ухватился за ручку, но я его отдернул. Нет, там мертвяки и их немало. Скорее всего, это были выжившие, но к ним пробрался то ли бот, то ли зараженный. Там сейчас, по меньшей мере, 10 зомбаков и один из них как раз смотрит в сторону двери. Так что сейчас медленно отпускай ручку и отходи назад. Боец, сглотнув, медленно вернул ее в нормальное, а после вовсе отпустил и сделал несколько шагов назад. Кэп, что делать будем? Вам? Ничего, а я сейчас разберусь с этими зараженными, но мне может потребоваться ваша помощь. Встаньте на наш транспорт и приготовьтесь открыть огонь, но только по моей команде. Все поняли? Я повернулся к моей горе команде, а те только согласно кивнули и стали забираться на крышу нашего транспорта. Так, Илья, теперь, самое главное, не ударить в грязь лицом, в моем случае, не позволить мертвякам завалить себя телами. А что это значит? Правильно, нужно действовать радикально, но осторожно. Проверил, как выходит верный, запасы маны, покрепче взяв в руки цилиндр, мысленно повернул ручку двери. Стоило замку щелкнуть, как с урчанием голодного льва из двери показался первый зараженный, а за ним еще парочка, точнее, пара десятков. Так получилось, что между мной и помещением стояло 2 грузовика и образовался своего рода коридор, в конце которого стоял я, такой весь из себя аппетитный.